первое. Оливер Ламберт, глава фирмы, уже который раз вчитывался в краткую выписку из личного дела, но так и не находил в Митчелле Магдере ничего настораживающего, на бумаге во всяком случае. Умен, честолюбив, приятной внешности и голоден, с его происхождением иначе и быть не может. Женат, это обязательное условие, фирма ни разу не приняла на работу юриста-холостяка. На разводы, равно как и на чрезмерное увлечение прекрасным полом, смотрели косо, не поощрялась и склонность к спиртному, а в контракте предусматривался еще тест на наркотики. Дипломированный бухгалтер, экзамен сдал с первого раза, специализируется на налоговом законодательстве. Для фирмы это было решающим. Белый. Фирма не нанимает цветных. Избегать этого удается благодаря духу корпоративности и замкнутости, и тому, что фирма никогда не прибегала к публикации объявлений о найме сотрудников. Другие, да, зазывают к себе через газеты, берут цветных. Фирма же, исподволь подбирая себе людей, остается белой, как лилия. Ко всему прочему, расположена она в Мемфисе, а грамотным цветным непременно подавай Нью-Йорк или Вашингтон или Чикаго. Далее. Магдер – мужчина, а фирма не нанимает специалистов женщин. Ошибку совершили только однажды, когда в середине 70-х приняли на работу выпускницу Гарварда, оказавшуюся прямо-таки налоговым гением. Она проработала в фирме 4 очень беспокойных года и погибла в автокатастрофе. Да, по документам он смотрится неплохо. Похоже, это их лучший выбор. Собственно говоря, других перспектив в нынешнем году, пожалуй, и не будет. Список претендентов короток. Магдер или никто. Ройс Макнайт, старший компаньон и управляющий делами фирмы, изучал папку с надписью «Митчелл и Магдер». Гарвард. Досье толщиною в дюйм, отпечатанное мелким шрифтом и сопровожденное несколькими фотографиями, подготовлено бывшими сотрудниками ЦРУ, занятыми ныне в частном детективном агентстве в Бетесде. Агентство являлось клиентом фирмы и раз в год оказывало ей подобные конфиденциальные услуги, не требуя вознаграждения. Для них это не составляло труда покопаться в биографиях, привычках и вкусах ничего не подозревавших студентов-юристов. Так, к примеру, стало известно, что Магдер предпочел бы перебраться с северо-востока куда-нибудь еще, что ему сделано 3 предложения насчет работы, 2 в Нью-Йорке, 1 в Чикаго, что самый высокий предложенный ему оклад составлял 76 тысяч долларов в год, а самый низкий – 68 тысяч. На него был спрос. На втором курсе у него была возможность списать на экзамене по гарантийным обязательствам, но он не воспользовался ею, сдав экзамен лучше всех в группе. 2 месяца назад на вечеринке в колледже ему предложили кокаин. Он отказался, и когда окружающие стали пихать в ноздри белый порошок, покинул сборище. Изредка позволял себе бокал пива. Выпивка стоила денег, а их-то у него и не было. Были лишь долги в виде студенческих займов на сумму 23 тысячи долларов. Он был голоден. Просмотрев папку, Ройс Макнайт улыбнулся. Этот парень был их человеком. Ламар Куин в свои 32 года еще не стал полноправным компаньоном. Сегодня он был приглашен сюда для того, чтобы своей молодостью и энергией помочь создать соответствующий имидж фирмы Бендини, Ламберт энд Лок. Фирмы, в общем-то, молодой, поскольку большинство ее компаньонов уходили на отдых, не достигнув 50-летнего рубежа или же едва перевалив за него. Уходили с деньгами, на которые человек, в оставшиеся ему годы жизни, мог позволить себе абсолютно все. Куин твердо рассчитывал стать компаньоном. Годовой доход, выражающийся шестизначной цифрой, уже гарантирован ему до конца дней. А раз так, то почему бы и не получать удовольствие от сшитых на заказ 1200-долларовых костюмов, которые так удобно облегают его высокую атлетическую фигуру? Беззаботным шагом Ламар пересек гостиничный номер, стоивший уйму денег в сутки, налил еще одну чашечку кофе без кофеина, посмотрел на часы и перевел глаза на двух мужчин, сидевших за столом для заседаний у окна. В дверь постучали ровно в половине третьего. Джентльмены у стола убрали досье и другие бумаги в свои плоские чемоданчики, потянулись за пиджаками. Ламар застегнул на своем пуговицу и, подойдя к двери, распахнул ее. «Митчелл Магдер?» Он широко улыбнулся, протягивая руку. «Да». Пожатие рук. «Рад встретиться с вами, Митчелл. Меня зовут Ламар Куин». «Очень приятно». «Зовите меня Митч». «Отлично, Митч». Магдер сделал шаг вперед и быстрым взглядом обвел просторный номер. Чуть касаясь рукой его плеча, Ламар подвел гостя к столу. Оба компаньона представились сами. Встретили вошедшего на удивление радушно и тепло. В качестве напитков были предложены кофе и вода. Обменявшись неизбежными знаками вежливости, мужчины уселись вокруг стола. Магдер расстегнул пиджак и скрестил ноги. В поисках места работы он чувствовал себя ветераном. Ему уже стало ясно, что сидящим напротив он необходим. Мышцы его расслабились. Имея в запасе три предложения от самых престижных фирм в стране, он не очень-то нуждался в этой беседе и в самой фирме, а значит, мог позволить себе быть чуточку самоуверенным. Приехал он сюда главным образом из любопытства, ну и еще из-за теплой погоды, пожалуй. Уперевшись локтями в полированную поверхность стола, глава фирмы, Оливер Ламберт, чуть подался вперед, беря на себя инициативу начать деловой разговор. Он был искушенным собеседником и обладал мягким, почти профессиональным баритоном. В 61 год он являлся, так сказать, дедушкой фирмы. Большую часть своего времени он тратил на то, чтобы держать под контролем и нейтрализовывать вспышки непомерного честолюбия отдельных своих партнеров, может быть, богатейших юристов страны. Помимо этого, он был настоящей юридической энциклопедией, к которой то и дело обращались его более молодые коллеги. На нем же лежали обязанности по персональному отбору новых сотрудников, и именно он сейчас держал в своих руках судьбу новичка. «Похоже, вы уже начали уставать от подобных бесед». «Не очень. Привыкаю понемногу». Они все согласно закивали головами. «Да, конечно». В памяти еще не стерлись воспоминания о том, как сами они также стояли перед работодателем, представляли справки и обливались потом из страха, что им откажут, и 3 года умоиступляющие зубрежки окажутся прожитыми впустую. Им хорошо было понятно, в каком он сейчас состоянии. Но ничего. «Могу ли я задать вопрос?» Митч обратился ко всем троим. «Безусловно. Конечно. Любой. Тогда скажите, почему наша беседа проходит здесь, в гостиничном номере? Другие фирмы проводили их в университетском городке с помощью службы распределения». «Хороший вопрос». Трое мужчин переглянулись и вновь согласно кивнули. «Хороший вопрос». «Я постараюсь ответить вам, Митч. Это был Ройс Макнайт, управляющий. Вам нужно понять, что из себя представляет наша фирма. Мы другие, и мы гордимся этим. У нас в штате только 41 юрист, так что в этом плане вряд ли мы сравнимся с иными фирмами. Берем к себе мы немногих. Одного человека, скажем, раз в 2 года. У нас самые высокие оклады и дополнительные льготы по стране в целом и я не преувеличиваю.